кувшинка. Золотое блюдце в голубой реке, а на блюдце пчелка с медом в хоботке. Золотая пчелка в блюдце золотом пьет росу речную и жужжит о том, что как только вечер спустится с вершин, превратится блюдце в золотой кувшин. Конец книги. Декабрь 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.